позвоню из автомата. А вдруг кто-нибудь есть в квартире? Надо проверить. Я не люблю сюрпризов. Ступай, — коротко рявкнул Милс. Форстер усмехнулся. Быстрым шагом Саас направился к будке, плотно притворил дверь и набрал номер. В квартире зазвонил телефон. Звонил долго. Однако никто не взял трубку. Саас нажал на рычаг, подождал, набрал еще раз. Через открытое окно слышен был звонок. И опять никто не подошел к аппарату. Саас успокоился. Он повесил трубку, вернулся к машине и из дипломата, лежавшего на заднем сиденье, извлек продолговатый запечатанный конверт. Дипломат, как две капли воды, походил на тот, с которым не расставался Белла Имре. «Сейчас доставлю письмецо по адресу, а потом сяду в ту машину». Он кивнул в сторону торчавшего на другой стороне улицы автомобиля, на котором они пересекли границу. «Два часа назад я приезжал на предварительный осмотр и оставил ее здесь. Из нее, кстати, лучше видно окно квартиры. Делай!» — пробурчал Милс. Саас пересек сквер и вошел в подъезд дома под номером 14. На полянке перед лесной сторожкой стояла теперь уже не одна, а целых шесть автомашин. Подъездные пути были перекрыты. Сотрудники милиции в форме и в гражданском прочесывали окружающий лес. Подполковник Рона сидел в углу комнаты, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Пока техники и прочие специалисты осматривали и фиксировали место происшествия, делать ему было нечего, и он наблюдал за их работой, не вмешиваясь. Подошел врач, майор медицинской службы. «Ну что, доктор?» — спросил Рона. Много раз они уже сталкивались при подобных обстоятельствах, знали и уважали друг друга. Иногда этот неутомимый и безотказный доктор оказывал неоценимую помощь следствию. «Думаю, смерть наступила от проникновения пули в черепную коробку и повреждения мозга. Она вошла в правый висок, примерно на такой вот высоте». Врач указал пальцем на точку, находившуюся на 1,5-2 сантиметра выше края уха, и вышла с другой стороны головы, но несколько ниже. «Наши мальчики пулю нашли». Судя по калибру, она была выпущена из пистолета, валявшегося на полу рядом с телом. «Постой, постой!» — живо откликнулся Рона и приложил указательные пальцы обеих рук к тем же местам на собственной голове. «Значит, вошла здесь, а вышла отсюда!» Подумав немного, он негромко сказал: «Не понимаю». «Чего здесь не понять?» — удивился врач. Пуля миновала массивные кости черепа, а потому прошла на вылет. «Да-да, это ясно», — задумчиво ответил подполковник. «Но дело в том, что всего 2-3 дня назад старик жаловался мне, что не в состоянии поднять руки даже до уровня груди. Каким образом тогда, скажи на милость, он приставил пистолет к виску, да еще под косым углом, сверху вниз? Ведь тогда ему пришлось бы задрать локоть выше, гораздо выше уровня плеча». На этот раз это ему, к сожалению, удалось. «Не будь циником, доктор. Прости, старина. Но точный ответ я смогу дать тебе только после вскрытия. А пока не жди от меня никаких гипотез. Любая из них может подтолкнуть тебя к неправильному пути». Рона промолчал. Подумав, он вновь поднял глаза на доктора. «На левой руке умершего, недалеко от локтевого сгиба, возле вены обнаружен след укола». «Что это за укол?» — спросил он. «След от иглы шприца?» «По всей вероятности. Причем укол сделан недавно. Среди бумаг старика отыскалась медицинская карта, точнее, ее копия, из которой видно, что покойный страдал острой формой диабета, Не исключено, что он сам себе вводил инсулин. В вену? Инсулин в вену, доктор, я начинаю сомневаться в твоем дипломе. Доктор смутился. В самом деле, извини, ты, конечно, прав. Не сердись, в таких случаях бывало всякое, голова идет кругом. Поразмышляв немного, врач добавил. Тем более, что ни самого инсулина, ни сломанных ампул от каких-то других препаратов не обнаружено. Сержант, охранявший вход, доложил о прибытии нового лица. Вошел приземистый невзрачный человечек в очках и с изрядным брюшком. Он назвал себя участковый врач доктор Герлинг. Распознав в майоре коллегу, поспешил к нему, протягивая руку. «Приветствую вас, коллега». Обернувшись к подполковнику, по его мнению, главному действующему здесь лицу, он заверил. «Сейчас мы мигом все выясним, не сомневайтесь. Я уже информирован». «Самоубийство, если не ошибаюсь?» «Да, самоубийство на первый взгляд, во всяком случае. Для полноты картины, однако, нам недостает некоторых данных. Надеюсь, вы нам поможете. Для начала позвольте представиться, подполковник Рона, а это майор медицинской службы доктор Стано». «Я в вашем распоряжении, подполковник». «Иштван Додек был вашим пациентом?» — спросил майор. «Был, я навещал его регулярно. Продвинутая форма диабета. Уровень сахара в крови временами достигал 28%. Кроме того, он страдал хроническим ревматизмом. Передвигался тяжело, часто болели руки, поднимал он их с большим трудом». «Скажите, коллега, а инсулин вводили ему вы или он делал себе уколы сам?» «Всегда я и только я. Бедняга не мог, а, может быть, и вообще не желал лечиться». Подполковник Рона, до сих пор молча слушавший диалог двух врачей, неожиданно вмешался. «Доктор Герлинг, скажите, вчера или сегодня утром вы вводили Иштвану Додеку инсулин?» «Нет, ни вчера, ни сегодня я у него не был». «Тогда позвольте вас проводить в соседнюю комнату». В маленькой комнате, служившей Додеку спальней, на дощатом полу лежало тело покойного, укрытое простыней. Рона отвернул край простыни ровно настолько, чтобы вскрыть оголенное предплечье. «Взгляните сюда», — указал он на след иглы. «Это не вы делали ему внутривенное вливание?» «К сожалению, господин подполковник, я не навещал покойного ровно неделю, а сам он в сельскую амбулаторию, где я веду прием, не имел обыкновения приходить. В последний раз в беседе со мной он сказал, что на днях переберется на жительство в село, и тогда, дескать, мы восполним все упущенное. Спорить с ним было просто невозможно». «Благодарю», — холодно произнес Рона. Затем, вернув на место откинутый край простыни, он выпрямился и взглянул участковому врачу прямо в глаза. «Я не вправе напоминать вам о клятве Гиппократа. Но что касается Додека, тут нужно было не спорить, а лечить. Это мое мнение». На вид такой рыхлый и мягкотелый участковый врач неожиданно оказался твердым орешком. Резкость подполковника его не испугала. «Меня не интересует ни ваше мнение, ни ваши советы. На мне одном держатся три села, 10 000 душ и лесничество вдобавок. То роды, то несчастный случай, то сердечный приступ. Не знаю, как работаете вы, товарищ подполковник, но я считаю для себя величайшей удачей, если меня не поднимут с постели посреди ночи. И так изо дня в день. А Иштван Додек вполне мог бы добраться до села в амбулаторию, если не пешком, то на машине лесничества или друзей. Честь имею». Доктор повернулся на каблуках и вышел вон. Кути неслышно подошел к Роне. «Начальник, ты был несправедлив». Подполковник смотрел вслед удаляющемуся доктору Герлингу. «Да, в какой-то мере этот коротышка действительно прав. Сельскому врачу не позавидуешь. А они с Имре в самом деле могли бы по очереди возить Додека к врачу каждую неделю». Желая избавиться от угрызений совести, Рона постарался сосредоточиться на другом. «Кути, сын мой, распорядись, чтобы сняли отпечатки пальцев с клавиш пишущей машинки. А ты, Салые, не забудь взять образец шрифта и идентифицировать его с предсмертной запиской старика. Кроме того, отпечатай на этой же машинке несколько копий записки и возьми на время несколько страниц из рукописи воспоминаний Додека. Пусть специалисты в лаборатории сравнят все это. И, наконец, еще. Разыщи среди бумаг покойного несколько документов, написанных от руки, с его подписью, хорошо бы в последнее время. Графолог сличит их с подписью на записке. И поторапливайтесь, мальчики, поторапливайтесь!» Руководитель оперативно-технической группы доложил. «Все, что можно было, зафиксировано, товарищ подполковник. А клавиши пишущей машинки осматриваем вместе с капитаном Кути. Если вам не напомнить, забыли бы. Ну как там? Есть что-нибудь?» — крикнул он капитану. «Ничего, клавиши чистые, словно эту машинку только что вынули из заводского футляра», — отозвался Куть. «Похоже, к ним вообще никто никогда не прикасался». «Чудеса, не правда ли?» Рона обратил свой взгляд на доктора. «Самоубийца печатает прощальное письмо, а перед тем, как пустить себе пулю в висок, протирает пишущую машинку настолько тщательно, что на ней не остаются даже отпечатки его пальцев. Что ты об этом думаешь, майор?» «Для чего, непонятно», — сказал удивленный доктор. «Напротив, все очень понятно. Здесь произошло не самоубийство, а самое настоящее убийство. Заранее хорошо продуманное и подготовленное убийство, как я и предполагал». Глава седьмая. На город опустились сумерки. Возле сквера жилого микрорайона в Обуде бордовые «Жигули» стояли на прежнем месте. Только «Саас» сидел теперь уже в «Фольксвагене» с венским номером, припарковавшемся на другой стороне улицы. Две пары глаз наблюдали за подъездом дома под номером 14, а заодно и за окнами квартиры Беллы Имре, помещавшейся на втором этаже. Окна оставались темными. Хозяин отсутствовал. Наконец, со стороны города послышался шум приближающегося автомобиля. Он остановился перед подъездом. Из машины вышел мужчина и вошел в подъезд. Даже в сумерках Саас узнал его. Это был Белла Имре. Автомобиль тотчас же отъехал. Саас поднес к губам микрофон. Он приехал на полицейской машине. Что это могло бы значить? Милс из «Жигулей» ответил. «Спокойно, ничего особенного. Наверное, они нашли в сторожке своего дружка и отвезли его куда следует. А может быть, задержался в гостях у подполковника, они крепко выпили, и тот решил доставить приятеля домой самым надежным способом, с сиреной. Приготовься к телефонному разговору. За окнами наблюдать буду я». Форстер в своем «Остине» слышал весь разговор. Едва он закончился, Форстер нажал на стартер и, выехав из проулка, остановился в сотне метров от обеих машин, чтобы видеть все происходящее. Войдя в квартиру, Имре зажег свет в прихожей и сразу же заметил на полу возле двери какой-то конверт. Он поднял его и с удивлением прочитал машинописную надпись: «Генеральному директору Белле Имре. Срочно». Имре прошел к письменному столу, включил лампу и вскрыл конверт. Из него посыпались фотографии. Он разложил их на столе, одну возле другой. Фотографии были цветные, все одного формата. Первые три изображали его в разных ракурсах на свадьбе дочери. Четвертая — перед подъездом министерства. Пятая — на церемонии подписания соглашения за столом. В первую минуту Имра не знал даже, что подумать. Быть может, вся эта продукция принадлежит какому-нибудь предприимчивому фотографу, кустарю-одиночке, который решил заработать и скоро явится за гонораром. Или институтский отдел рекламы постарался доставить своему директору удовольствие столь нелепым способом, особенно если учесть, что шеф рекламы не один раз уже выкидывал подобные фортели. С него станет. Однако при виде очередного фото Имре помрачнел и не на шутку рассердился. Его запечатлели при входе в туристическое бюро «Ибус». Что это могло значить? Выходит, человек с фотокамерой следовал за ним по пятам. Он повертел в руках конверт. На нем не оказалось ни штемпеля, ни обратного адреса. Сопроводительного письма тоже не было. Имре охватило недоброе предчувствие. Следующие две цветные фотографии его усилили. На фоне лесной сторожки он был изображен беседующим с Додеком и подполковником Роной. Нет, это уже не желание заработать или глупая шутка. Тут что-то другое. Кто бы ни был этот идиот с фотоаппаратом, придется воздать ему по заслугам, — решил директор. Но тут взгляд его упал на черно-белую фотографию, резко выделявшуюся на фоне других. Имре невольно похолодел. Снимок изображал его, идущим между двумя вооруженными конвоирами по коридору здания Народного трибунала на улице Марко. На руках его были ясно видны стальные наручники. Он не мог оторвать взгляда от картинки. Фотография была сделана 32 года назад. Да, в марте 46-го года. Кто сохранил ее до сегодняшнего дня? С какой целью? Кто прислал ее сейчас вместе с другими? Имре вскинул голову. Верно, конверт он нашел на полу в прихожей. Вероятно, его подбросили через дверную щель. А может, почтальон, принесший письмо, не ушел и в данный момент находится здесь, в квартире? Имре обошел все комнаты, заглянул в кухню, в ванную. Нет, нигде никого. В тяжком раздумье он вернулся в кабинет. В этот момент раздался телефонный звонок. Имре сделал над собой усилие, чтобы тотчас не схватить трубку. Ему не хотелось выдавать волнения. Кто мог ему звонить в это время? С работы? Или Рона, вернувшийся в город? А может быть, неизвестный фотограф? Он заставил себя успокоиться и поднял трубку. — Слушаю, Имре. — Говорит один ваш старый знакомый, — послышался голос Саса, набравшего номер из телефонной будки. — К вашим услугам, — сдержанно ответил Имре. — Повторяю, говорит ваш старый знакомый. — Назовите свое имя. Не прерывайте меня. Извольте отвечать только на мои вопросы. Имре положил трубку. Зная наперед, что агрессивный незнакомец непременно позвонит опять, он остался стоять возле аппарата. Действительно, через несколько секунд телефон зазвонил снова. Имре не торопился. Он сел в кресло, привел свои мысли в порядок и только тогда вновь поднял трубку. — Не вздумайте прервать наш разговор снова, слышите? Иначе вы об этом горько пожалеете. В голосе неизвестного звучала откровенная угроза, и Имре с удовлетворением отметил про себя, что наглец взбешен не на шутку. «Я полагал, что вас еще в детстве научили представляться, когда вы начинаете разговор». «Мое имя не имеет для вас значения», — огрызнулся незнакомец. «Как и вы сами», — холодно отпарировал Имре. «Лучше перейдем к делу». Саас тоже смекнул, что ему придется изменить стиль беседы, иначе он ничего не добьется. «Вы получили фотографии?» — спросил он уже более мирно. «Их прислали вы?» «Да, вы не ошиблись. Но у меня есть еще кое-что, в чем вы заинтересованы куда больше». «Говорите». У меня в руках заявление, подписанное Иштваном Додеком, вашим другом. В этом письме он признается в том, что в свое время, выступая на вашем процессе, под принуждением дал ложные показания в вашу пользу и вас оправдали. Этого не может быть. Ложь. Увы, но в заявлении сказано именно так. Саас вновь заговорил грубым тоном. А правда это или ложь, будет решать суд. Надеюсь, вам понятно? Иштван Додек пишет в своем последнем письме, что не в силах более выносить эту ложь, которая тяжким бременем лежит на его душе столько лет, а потому решил расстаться с жизнью. Сегодня он покончил с собой. Вы знаете об этом? «Знаю», — ответил Имре. «Я-то знаю. Но откуда этому мерзавцу все известно?» — мелькнула мысль. «По заключению врача, смерть старика наступила всего за час-полтора до нашего приезда. Значит, этот тип тоже побывал в сторожке? Когда и зачем? Или он имеет к случившемуся прямое отношение?» Получив заявление Додека, органы прокуратуры быстренько достанут из архива ваше старое дело. Будьте покойны, — продолжал между тем голос в телефонной трубке. — Понятно, это заявление и есть то самое второе письмо, о котором сказано в предсмертной записке Додека, — думал Имре. — Письмо. Так, кажется, выразился бедняга. Имре лихорадочно соображал. Но как, каким образом Додек мог сделать такое заявление? Его принудили, это ясно. Но как? И каким путем попала эта бумага к человеку, который сейчас говорит со мной по телефону? Тьма вопросов, ни на один из которых я, Имре, не знаю ответа. А старый знакомый на другом конце провода продолжал говорить свое. Те два свидетеля обвинения, которые внезапно исчезли тогда, в 46-м, живы и здоровы. Они готовы в любое время вновь выступить на суде. Полагаю, всех этих доказательств вашего преступления окажется более чем достаточно для приговора. Это меня не интересует. Саас самодовольно хихикнул в трубку. Мне говорили, что вы не из пугливых. Но, думаю, вашей храбрости поубавится, если я сообщу вам еще кое-что. Ваша дочь Нора, которая совершает сейчас свадебное путешествие... Телефон щелкнул и умолк. Имре, потрясенный и бледный, как полотно, смотрел на него в каком-то оцепенении и ждал. Когда аппарат зазвонил снова, он, торопливо глотая концы слов, проговорил... Истекли 6 минут. Нас разъединил автомат. Я понял. Так вот, сегодня 17 июня. Молодая пара находится сейчас в Риме. Предупредить их вы не сможете, так как не знаете название отеля, в котором они живут. Пока вы их будете разыскивать, ваша дочь и ее супруг окажутся уже в Мюнхене. Они прибудут туда 20-го. А там мы располагаем всеми возможностями, чтобы сначала их скомпрометировать, а потом объяснить, почему они не могут вернуться на родину. Имра почувствовал, будто у него остановилось сердце. — Вы что, онемели? — Ай-яй! — в голосе незнакомца послышались нотки торжества. — Чего вы хотите? — скорее простонал, чем проговорил Имра. — Денег? — Пока только встретиться с вами. — Лично и немедленно. Сейчас же. — Откуда вы говорите? — Из автомата. Он недалеко от вашего дома. — Поднимитесь ко мне. — Нет, вы сами спуститесь к нам. И сейчас же, без промедления. Выйдя из подъезда, вы пересечете сквер и пойдете по улице в направлении к мосту Арпада. Я догоню вас на автомобиле, остановлюсь, открою дверь, и вы сядете ко мне в машину. — Я иду, — почти крикнул Имре. — Только сменю сорочку и сейчас же спущусь. — Ничего менять вы не будете. Голос в трубке опять погрубел. и звонить своему приятелю из контрразведки тоже. Даю вам ровно одну минуту. Если через минуту я не увижу вас выходящим из подъезда, вы никогда больше не увидите своей дочери. А письмо Додека я сегодня же опущу в почтовый ящик. Завтра утром оно будет на столе у прокурора. Вы поняли? Пускаю секундную стрелку. Так что поторапливайтесь. Разговор оборвался. Саас не повесил трубку, чтобы не выключать линию и лишить Имры возможности набрать другой номер. Выйдя из подъезда, Имра безотчетно оглянулся по сторонам. Затем пересек сквер и, свернув к Дунаю, пошел в направлении моста Арпада. За это время Саас и Милс поменялись автомобилями. Саас влез в «Жигули», а Милс, захватив с собой дипломат, пересел в «Фольксваген». Лицо его было по-прежнему хладнокровным. Дождавшись момента, когда Белла Имри сел в машину Сааса, Милс быстро перешел сквер, вошел в подъезд дома номер 14, взбежал по лестнице на второй этаж и, проворно открыв отмычкой дверь квартиры директора, проник внутрь. Не зажигая света и пользуясь карманным фонариком, он вошел в кабинет. Дипломат Имры лежал на письменном столе. Милс переложил находившиеся в нем бумаги в свой, точно такой же и точно в таком же порядке, в каком они лежали. Операция заняла совсем немного времени. Несколько минут спустя Милс уже вернулся к своему «Фольксвагену». Дипломат Имры теперь пустой, он положил на заднее сиденье. Высоко в горах Хармаш-Хатар, километрах в 10 от Будапешта, на краю укромной лесной полянки, Саас остановился. В 200 метрах ниже, скрытый поворотом дороги серпантина, припарковался и Остин Форстера. Последний включил свой приемник еще там, в Буде, и без помех слышал все, о чем говорили в «Жигулях» Саас и Имры. — Вы, господин Имры, конечно, твердый орешек, — продолжал Саас, начатый по дороге разговор. — Но это не беда. Нам, признаться, не по вкусу людишки, которые боятся каждого куста. Но вам следует знать, что кроме возможной компрометации молодоженов и заявления Додека, у нас припасено еще кое-что такое, что, несомненно, повлияет на ваше решение. — Покажите мне заявление Додека, — прервал Имра разглагольствование незнакомца. — Извольте. Это копия, разумеется. Мой фонарик тоже к вашим услугам. Уже темнеет. Имра в замешательстве похлопал себя по карманам. Очки, я забыл их, кажется, дома. Ах так! Тогда, с вашего позволения, я прочту вам текст вслух. С оттенком пренебрежения ответил Саас. Итак, слушайте. В декабре 1944 года Белла Имре служил у немцев в чине лейтенанта войск СС. Он принимал участие в казнях арестованных, совершавшихся специальным подразделением карателей. Я своими глазами видел, как он расстреливал безоружных и беззащитных узников. В ночь на новый 45-й год, 31 декабря, он также принимал участие в расстрелах. Меня он действительно спас и дал мне возможность скрыться. Но это случилось уже на другой день, 1 января. Ему нужен был свидетель, который отрицал бы его злодеяния. Позже, уступив мольбам жены Беллы Имре, я дал заведомо ложные показания на заседании Народного трибунала в его оправдание. Велик мой грех. Если можете, простите меня. Подпись — Иштван Додек. Саас аккуратно сложил листок и протянул его директору. Вы можете взять эту бумагу себе, но спрячьте хорошенько. Не в ваших интересах, если ее у вас найдут. Имра, наконец, взорвался. Это же наглая клевета. Ложь от первого до последнего слова. Весьма возможно, — невозмутимо ответил Саас. но подпись Додека подлинная. В этом я могу вас уверить. Его принудили подписать. Даже если вы смогли бы это доказать, вам ничто не поможет. Подозрение, гнездившееся где-то в душе Имре, окончательно превратилось в убежденность. Да, это он. Это вы убили Додека. Вы! Думаете, что говорите? Додек покончил жизнь самоубийством. Откуда вы знаете? Знаю. Вам-то какое дело? Кроме того, я уже сказал, у нас есть еще кое-что против вас. Еще одна клевета. Ошибаетесь. Имре почувствовал в голосе собеседника иронию. Это доказательство еще более достоверное, чем подпись почившего Додека, ибо состоит из трех субстанций — из мяса, крови и способности говорить. Сделав паузу, Саас многозначительно добавил, последнее, разумеется, только в случае необходимости. — О ком вы говорите? Кто этот человек? — С вашего позволения, я говорю о себе. — Посмотрите на меня хорошенько, господин Белла Имре. Мое имя Нандер Саас. Припоминаете? Это я написал на вас донос в 46-м, а потом не явился в трибунал, вызванный как свидетель. Повернувшись к директору лицом, Саас на секунду включил в автомобиле внутреннее освещение. — Ну что, вы узнаете меня? Имре отпрянул пораженный. — Да, это действительно вы. — Значит, убедились. Хотя зрение у вас с годами ослабело, этого не скажешь о памяти. В таком случае вы не забыли, наверное, и о другом человеке. Его имя — Роберт Хабер, в которого я якобы стрелял из автомата на месте казни. Имре горько усмехнулся. — Именно. Но он по сей день жив-здоров и вместе со мной готов в любое время подтвердить все то, в чем обвиняет вас Иштван Додек в своем последнем письме. Вот и посчитайте. Три свидетеля, уличающих вас в кровавом преступлении. Вы военный преступник, Белла Имре, и вас не касается срок давности, вы это знаете. Три свидетеля против одного Балента Роны — это достаточный перевес для суда. Ваш дружок может расписывать перед трибуналом ваши героические подвиги сколько ему угодно. Все дело в том, что в казарме в те дни, когда совершались расстрелы, Рона не присутствовал, и это факт. Но вас-то обоих тоже не было там. Это не важно. Разница в том, что Балент Рона скажет правду, а мы с Хабером можем позволить себе некоторые лирические отступления. Чего только мы не видели и не пережили в те ужасные декабрьские ночи 44-го в этой богом проклятой казарме. Имре долго молчал. Саас тоже. «Пусть помучается», — решил он. «Чего же вы от меня хотите?» — проговорил, наконец, директор. «Вашего согласия сотрудничать с нами. Вы человек значительный, пользуетесь доверием у руководящих лиц и высокопоставленных чиновников, директоров и министров. У вас хорошо налаженные связи с коллегами из других социалистических стран. Кроме того, ваш институт с приданным ему комбинатом сам ведет интересные и весьма секретные разработки. Вы понимаете, о чем речь? Не правда ли?» «Еще бы. Я должен буду либо работать на вас, либо вы разоблачите меня, посадите в тюрьму и так далее. И, кроме того, вы никогда не увидите больше вашу единственную дочь. Она не вернется». Имре схватил Сааса левой рукой за отворот пиджака и рванул к себе, а кулаком правой ударил его в лицо. Однако прежде чем он успел повторить удар, дуло пистолета уперлось ему в живот. Форстер, сидя в своей машине, отчетливо слышал звук удара и тотчас включил мотор, чтобы поспешить на выручку Саасу. Он не раз видел Беллу Имре и знал, что этому плечистому и сильному мужчине не стоило большого труда разделаться с анемичным, заплывшим жиром тюфяком Саасом. Такой поворот событий грозил непредвиденными последствиями, но его вмешательство все же не потребовалось. «Негодяй!» — послышался из динамика сдавленный голос Сааса. «Вы заплатите мне за это. И с большими процентами». Форстер не мог, однако, видеть, как агент вытер платком кровь из уголков разбитого рта и, переложив пистолет в другую руку, повернул ключ зажигания. «Я отвезу вас домой, Белла Имре». Голос Сааса дрожал от ярости, но звучал уже сдержаннее. «Некоторое время мы не будем встречаться лично. Но завтра до полудня я вам позвоню. В котором часу для вас удобнее?» Имра сидел, полузакрыв глаза, словно с ударом кулака иссякла его способность к сопротивлению. «В 11, — пробормотал он. — Хорошо. До моего звонка вы должны решить, согласны ли работать с нами. Подумайте о вашей дочери и о своей собственной судьбе». Саас зажег полуфары, включил скорость и тронулся с места. «Не вздумайте, между прочим, информировать о нашей встрече своего дружка-подполковника. На этот раз он уже не сможет вас выручить. Если дело пойдет в суд, у Роны хватит своих неприятностей. Его спросят, почему он дважды выгораживал и спасал от возмездия такого военного преступника, как вы. Его судьба, как видите, в какой-то мере тоже зависит от вашего решения. Во всяком случае, учтите, мы следим за каждым вашим шагом, за каждым. Я не шучу. Вы видели фотографии? Так вот, мы вездесущие. Мы видим и слышим все». Саас выехал на Сепфельдское шоссе и повернул в сторону Будапешта. Остин Форстера следовал за ним. Глава 8. Рона и оба его сотрудника вернулись в управление уже за полночь. Клара, личный секретарь подполковника, уже знала о случившемся в лесной сторожке. 17-й год она работала вместе с Роной. И хотя стала уже бабушкой, внешне почти не изменилась, оставаясь такой же стройной, даже хрупкой на вид, как в те годы, когда впервые переступила порог этого кабинета. А блеснувшие в ее темных волосах серебряные нити придавали лицу особую привлекательность. «Благодарю вас, Кларе, что вы здесь», — сказал Рона. За долгие годы совместной работы Клара стала для него чем-то незаменимым, без чего невозможно обойтись, и как помощница, и просто как человек рядом. «Смерть Додека потрясла меня». Клара с сочувствием посмотрела на начальника. «Его действительно убили?» Рона устало кивнул. Только теперь было заметно, как сильно подействовала на него эта неожиданная и нелепая, а потому особенно тяжкая кончина друга. За подполковника ответил Салые. «Пока очевидно одно. Смерть товарища Додека — не самоубийство. Мне давно не приходилось видеть такой путанной и разноречивой картины на месте происшествия, по крайней мере там, где человек якобы покончил с собой. Вы пока располагайтесь и отдохните». Клара открыла дверь в кабинет. «А я сейчас принесу вам горячего кофе». «Что, результатов технической экспертизы еще нет?» — поинтересовался Рона. «Не звонили. Но пока вы пьете кофе, я их потороплю», — успокоила его Клара. Кути взял в ладони кофейную чашечку. Ночь в лесу выдалась холодная. Тепло приятно разливалось по телу. Рон занял свое обычное место за рабочим столом. Салые и Кути расположились напротив. «Кларика», смущенно поморгав глазами, сказал Салые, — «нет ли у вас случайно краюшки хлеба? Или чего-нибудь в этом роде. Печенье тоже сойдет. С обеда крошки не было во рту. Случайно найдется. Я принесла из дому хлеб, масло, колбасу, кусочек сыра и банку консервов. Сейчас сделаю сэндвичи, потерпите немножко. Рона проглотил 2-3 куска и отложил сэндвич. «Работали профессионалы, это ясно», — сказал он вслух, продолжая свои мысли. «Похоже, какой-нибудь браконьер и просто грабитель не стал бы принуждать старика писать предсмертную записку», — с полным ртом отозвался Кути. Затем, спохватившись, проглотил еду и уже обычным служебным тоном добавил: «К шкафу и письменному столу они даже не прикоснулись. И другие вещи как будто на месте. Не взяли ничего». «Деньги тоже», — напомнил Салые. «Мы нашли под комодом 80 000 форинтов. Все логично. Если злоумышленники стремились создать видимость самоубийства, значит, все должно было сохраниться на своих местах». «Пришли доктор Санто и товарищ Шашвари», — доложила Клара. «Пригласите их войти и сделайте для них кофе», — сказал Рона. Он пожал руки врачу и руководителю техников-криминалистов. «Прошу садиться». «Устали, наверное?» Доктор отмахнулся. «Живу на втором дыхании». «Именно так, товарищ подполковник», — подтвердил скороговоркой невысокого роста юркий и подвижный техник-криминалист. «Тогда кто первый?» Рона поглядел на обоих. «Если позволишь, начну я», — сказал врач и без вступления перешел к делу. «Вскрытие показало, что смерть Додека наступила всего за 1-1.5 часа до осмотра трупа». «Извини». Он смущенно кашлянул. «Это совпадает с моим первоначальным заключением на месте происшествия». «Иными словами, менее чем за 1 час до нашего приезда», — вставил Салые. «Ведь до приезда оперативной группы прошло тоже 30-40 минут. «Смерть наступила в результате выстрела из пистолета», — продолжал доктор Санто. «Пуля вошла около правого виска, прошла насквозь и вышла с другой стороны черепа». «Полагаю, излишним перечислять разрушенные части мозга. Важно, однако, отметить, что трасса пули пролегла не параллельно горизонтальной оси тела, а под углом около 15 градусов». «Иными словами, дуло пистолета было направлено сверху вниз», — прервал врача Рона. Доктор Санто утвердительно кивнул. «Я уже говорил тебе, что Додек физически не мог так высоко задрать локоть». В голосе Роны послышались нотки раздражения. «Возможно, в обычных условиях не мог, но в минуту душевного кризиса, в состоянии аффекта, человек способен на многое, учти», — спокойно возразил врач. «В то же время я не исключаю, что выстрел был сделан другим человеком», — веско заключил эксперт. Воцарилось напряженное молчание. Кути сунул в рот сигарету и шарил в кармане, ища зажигалку. «Это все, что установила медицинская экспертиза?» — хрипло спросил Рона. «Нет, есть еще детали. Выстрел произведен с близкого расстояния. Частицы пороха и ожог пороховыми газами окружают входное пулевое отверстие. Кроме того, содержание извести в различных функциональных органах погибшего столь велико, что ставит под сомнение возможность самоубийства таким способом». «Таким образом, ясно», — начал было Салые. Доктор резко оборвал его. «Ничего не ясно. Мы обязаны предполагать, что произошло самоубийство, до тех пор, пока не будем иметь проверенных данных, свидетельствующих об обратном». Вновь наступило молчание. «Не обижайтесь, доктор», — на этот раз заговорил Кути. «Скажите откровенно, вы просто напускаете на себя эдакую объективность? Или ждете еще каких-либо данных из лаборатории?» Санто не обиделся. Он привык к такого рода вопросам. Кроме того, оба были в приятельских отношениях, основой для которых служила общая страсть к теннису. «Жду», — коротко ответил он, улыбнувшись капитану. «Ты угадал, как всегда». «Ну а след укола в вену?» — продолжал допытываться Рона. «Вы установили его происхождение?» «Да, установили. Это действительно ранка от иглы шприца. Здесь нет никаких сомнений», — не слишком охотно признался доктор. «Но был ли введен в организм Додека какой-то препарат или не был, мы не знаем». «То есть как?» — Салаев вскинул голову. «Человеку втыкают в вену шприц неизвестно для чего, и ничего не впрыскивают при этом? Быть этого не может». «Может, все может, дорогой Золи», — отозвался Санто. «Пока не окончен лабораторный анализ состава крови умершего, ничего окончательно утверждать нельзя. Впрочем», — врач искоса взглянул на Рону, — «установлено, что кровь Додека не содержит известных нам одурманивающих веществ». «С другой стороны», — добавил он с некоторой осторожностью, — «по отдельным признакам присутствия какого-то неизвестного нам препарата, вероятно». Я подчеркиваю, вероятно. «Это и есть те самые данные, которых ты ждешь?» — поспешил с вопросом Кути. «Те самые. Но для полной достоверности необходимо время. Анализ должен быть безошибочным и полным». «И когда же вы надеетесь его завершить?» — спросил Рона. «Это зависит от применяемых реагентов». Доктор Санто поднялся с кресла. «Если позволишь, я оставлю вас. Аналитические работы химиков в разгаре. Неплохо, если рядом присутствует врач. Мне хотелось бы помочь нашим лаборантам». «Разумеется. Спасибо, доктор», — сказал подполковник. «Но прежде чем уйти, выпей свой кофе. Это не повредит». Он подал знак рукой Кларе, появившейся на пороге с подносом в руках. Доктор Санто, однако, не позволил ей войти, поспешил к ней навстречу и, опрокинув в два глотка чашечку с ароматным напитком, удалился. «Теперь твоя очередь, Шашвари, давай», — ободряющим тоном сказал Кути опертехнику. Тщедушный человек несмело кашлянул, пригубил чашку, поставленную перед ним Кларой, и углубился в свой блокнот. Потом отхлебнул еще глоток и без всякого перехода затараторил. «Мы зафиксировали следы двух автомобилей, помните, конечно? Тот, что стоял в южном направлении от сторожки, иностранной марки. Судя по разбегу колес и длине осей, вероятнее всего, Остин. Покрышки почти новые марки «Самсон». Как известно, внутренние обода этих покрышек белые. Все отпечатки точно зафиксированы на гипсовой отливке. — Стой, стой, — взмолился Салые. — Тебе вот известно, что они белые, а я понятия об этом не имею. Говори помедленнее, я не успеваю записывать. Вторая машина — «Жигули». Шашвари сбавил темп и заговорил теперь чуть ли не по слогам, заглядывая в тетрадь Салые, успевает ли тот фиксировать данные. «Взятые образцы почвы подтверждают, что оба автомобиля стояли там довольно долго». Он выложил пачку фотографий. «Прошу, вот увеличенные снимки следов шин. Гипсовые оттиски в лаборатории всегда в вашем распоряжении». Кути внимательно посмотрел все фото. «Итак, все это хорошо. А что еще за картинки ты держишь в руке? Давай, не стесняйся. Мы нашли еще несколько следов ног. Отпечатки вполне годны для идентификации». Шашвари протянул очередную стопку фотографий. «От автомобилей к сторожке шли трое. От «Жигулей» — два человека, от «Остина» — один. Следы ведут туда и обратно. Судя по размерам обуви, Все трое мужчины. Один из пассажиров «Жигулей» тяжелее другого, вероятно, даже толстяк. Ходит в перевалку, выворачивая носки внутрь. Человек из Остина, по всей вероятности, кадровый военный. Шаг у него широкий, твердый, каблук четко пропечатан. Трое мужчин. «Так-так», — в раздумье повторил Рона. Он перевернул одну из фотографий. «Ага, вижу. Вы обозначили тут и вероятностные внешние данные, рост, вес. Это правильно». Салый, в свою очередь, перебрал поодиночке пачку снимков и вздохнул. «Как был бы я рад познакомиться с владельцами этих ботинок. Хотя бы с одним из них для начала». Подполковник обратился к Куте. «Распорядись, чтобы нам дали перечень всех автомобилей марки «Остин», находящихся сейчас на территории страны. В особый список выделить те из них, которые недавно пересекли границу и обратно не выезжали. В первую очередь, разумеется, нас интересуют «Остины» с шинами марки «Самсон». В ориентировке не забудь указать на белый цвет внутреннего обода шин. Не все это знают. Он искоса взглянул на Салые. Кути обошел стол начальника, взял трубку одного из телефонов и негромко начал диктовать запрос, продолжая следить за докладом Шашвари. «Теперь об оружии», — продолжал тот. «Выстрел был сделан из пистолета «Вальтер» старого образца.